Глава 10. 1. «Вы в это верите?» — спросила Вера. Они с Ломбардом сидели у окна в гостиной. Снаружи лил дождь, порывистый ветер то и дело сотрясал стекло. Филипп слегка склонил голову на бок, прежде чем ответить. Потом сказал. «Вы про то, верю ли я старому Оргрейву, когда он говорит, что это один из нас?» «Да». «Трудно сказать», — медленно произнес он. «Логически он, конечно, прав. И все же...» Вера не дала ему закончить. «И все же это совершенно невозможно». Филипп скорчил гримасу. «Вся эта история невозможна. Но после смерти МакАртура стало ясно одно. Речь идет не о случайных смертях и не о самоубийствах. Мы имеем дело с убийством. Точнее, с тремя убийствами». Вера поёжилась. «Как в кошмарном сне. Мне все время кажется, что такое просто не может происходить на самом деле». «Знаю», — понимающе сказал Ломбард. «Все время ждешь, что вот-вот постучат в дверь и внесут утренний чай». «Ах, если бы», — вздохнула Вера. «Да, только этого не будет», — серьезно произнес Филипп. «Мы в кошмарном сне и должны соблюдать осторожность». «Если это действительно кто-то из них, то на кого вы думаете?» — понизив голос, сказала мисс Клейторн. Ломбард отрывисто усмехнулся. «Как я понял, нас двоих вы исключаете. Что ж, правильно делаете. Я точно знаю, что я не убийца. Да и в вас, Вера, я никаких следов безумия не нахожу. На мой взгляд, вы самая разумная и уравновешенная девушка из всех, кого я когда-либо видел. Я мог бы поклясться честью, что вы не безумны». «Спасибо», — поблагодарила девушка с кривой улыбкой. «Ну что же вы, мисс Вера Клейторн, не вернете мне комплимент?» — усмехнулся он. Вера помешкала, потом сказала. «Вы сами признались однажды, что человеческая жизнь для вас пустяк. Но, с другой стороны, я как-то не могу представить вас диктующим текст для той пластинки». «Вот именно», — кивнул Ломбард. «Если бы я убил кого-нибудь, то исключительно ради выгоды. А убийство ради убийства не по моей части». «Ну хорошо, значит, себя мы исключим и займемся нашими четырьмя компаньонами. Кто же из них А.Н. Оуэн?» «Что ж, если уж строить необоснованные догадки, не имея при этом особенного выбора, то я бы поставил на Оргрейва». «А?» Вера, похоже, была удивлена. Подумав с минуту, она спросила. «А почему?» «Трудно сказать наверняка. Но начать хотя бы с того, что он старик, и всю свою жизнь только и делал, что председательствовал в судах. А значит, по нескольку месяцев в году разыгрывал из себя Господа Бога. Такое рано или поздно ударяет человеку в голову. Ему начинает казаться, что он всемогущ, что жизнь и смерть ближних в руке его, а тут уж и до сумасшествия недалеко. Почему бы не стать заодно и палачом, и судьей последней инстанции?» «Да, это вполне возможно», — медленно произнесла Вера. «А кто ваш кандидат?» — спросил Ломбард. Не мешкая ни секунды, мисс Клейторн ответила. «Доктор Армстронг». Ломбард тихо присвистнул. «Доктор, значит. А вот на него я бы подумал в последнюю очередь». Вера покачала головой. «Ну как же? Двое умерли от отравления. Это уже указывает на доктора. И потом, как быть с тем, что мы знаем абсолютно точно? Единственное лекарство, которое приняла миссис Роджерс перед смертью, дал ей он». Ломбард вынужден был согласиться. «Да, вы правы». «Если бы доктор сошел с ума, этого долго никто бы не заметил», — напористо продолжала Вера. «А ведь доктора постоянно перерабатывают. У них такая усталость». «Да, но я не вижу, как он мог убить МакАртура. Не мог же он сделать это в тот короткий интервал, когда меня не было рядом. Точнее, мог, если бежал бы туда и обратно. Но ведь Армстронг человек нетренированный, и по нему это наверняка было бы видно. Он бы взмок, тяжело дышал, еще что-нибудь. «А зачем ему было убивать его тогда?» — возразила мисс Клейторн. «Он мог сделать это и позже». «Когда же?» «Когда он пошел звать генерала на ланч». Филипп еще раз тихо присвистнул. «Значит, по-вашему, вот когда он это сделал. Хладнокровно». Вера нетерпеливо продолжала. «Но чем он рисковал? Никто из нас ничего не смыслит в медицине. Если он говорит, что человек мертв уже час, кто может ему возразить?» Филипп задумчиво поглядел на нее. «А знаете, — сказал он, — неплохая идея. Я вот думаю...»